Глава 12. Критика и самокритика. Развитие через борьбу противоречий, борьба между новым и старым, останется законом и для развития будущего коммунистического общества. Но с уничтожением всякой эксплуатации человека человеком это развитие будет происходить уже не через насильственные социальные конфликты и перевороты, а при помощи рационального метода критики и самокритики, который станет новым рычагом развития. Из всего, что было сказано о марксистском диалектическом методе, вытекает, что марксизм является творческой наукой, которая должна постоянно обогащаться в применении к новым условиям развития. Критика и самокритика составляют самую душу марксистского диалектического метода. Новый тип развития. Каким же будет развитие общества в будущем, когда будет достигнута высшая стадия коммунизма? Можно ли считать, что будут продолжать действовать те же самые диалектические законы развития, или это развитие прекратится? Развитие не прекратится. Наоборот, лишь с построением коммунистического общества действительно начнется человеческое развитие в полном смысле, то есть развитие, сознательно планируемое и контролируемое самими людьми. Все остальное было лишь мучительным приготовлением к этому, родовыми муками человечества. Когда все средства производства будут полностью поставлены под плановое общественное руководство, тогда следует ожидать, что господство человека над природой возрастет в огромной степени, а подчинение и преобразование природы человека, в свою очередь, будут означать глубокие изменения в образе жизни человека. Например, ясно, что способность производить абсолютное изобилие продуктов при минимальной затрате человеческого труда, ликвидация противоположности между городом и деревней, противоположности между физическим и умственным трудом, безусловно, несет в себе глубокие изменения в общественной организации, во взглядах, привычках, в образе жизни людей вообще. Но осуществление этих изменений не может не повлечь за собой на каждой ступени развития преодоление форм общественной организации, взглядов и привычек, принадлежащих прошлому. Следовательно, развитие будет по-прежнему происходить через раскрытие противоречий, борьбу между старым и новым, будущим и прошедшим. Как иначе могли бы мы представить себе движение вперед? На каждой ступени развития из существующих условий будут вырастать новые тенденции, которые станут в противоречие с существующими условиями, и поэтому поведут к их отмиранию и замене их новыми условиями. Однако нет никаких оснований предполагать, что это развитие, как и прежде, будет происходить посредством насильственных конфликтов и социальных переворотов. Напротив, вместе с наступлением коммунизма произойдет, по выражению Энгельса, скачок человечества из царства необходимости в царство свободы. А это значит, что стихийные конфликты, характерные для царства необходимости, уступят место планируемым и контролируемым изменениям. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству. Общественное бытие людей, противостоявшее им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю. Энгельс, Анти-Дюринг. Когда люди поймут законы их собственной общественной организации и поставят их под свой объединенный контроль, когда не будет эксплуатации человека человеком, когда люди полностью научатся понимать, что является новым и растущим, и в чем его противоречие со старым, тогда будет возможно устранять старые условия и создавать новые условия преднамеренным и планомерным образом, без конфликтов и переворотов. Противоречия и преодоление старого новым остаются, но элемент антагонизма и конфликта между людьми в обществе исчезает и уступает место подлинно человеческому методу решения дел путем разумного обсуждения при помощи критики и самокритики. Этому методу общественного развития уже сейчас положено начало в Советском Союзе. «В нашем советском обществе, — говорит Жданов, — где ликвидированы антагонистические классы, борьба между старым и новым, и, следовательно, развитие от низшего к высшему, происходит не в форме борьбы антагонистических классов и катаклизмов, как это имеет место при капитализме, а в форме критики и самокритики, являющейся подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии». Это, безусловно, новый вид движения, новый тип развития, новая диалектическая закономерность. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Александрова «История западноевропейской философии» 2 июня 1947 года. Перспективы человечества. На первой фазе перехода от социализма к коммунизму развитие происходит путем постоянной борьбы против старых пережитков капитализма. Что будет, когда последние следы старого классового общества будут уничтожены во всем мире? Мы можем во всяком случае предсказать некоторые основные черты развития мирового коммунистического общества – ассоциированного человечества. Так государственная организация и правительственная партия отживут, партия и государство исчезнут. Это уже предвидели Маркс и Энгельс. Далее Ленин указывает. Подобно тому, как человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переходный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбежному слиянию наций, человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, то есть их свободы отделения. Доклад Ленина «Пять лет Российской революции и перспективы мировой революции» на 4-м конгрессе Коминтерна. Когда социализм войдет в быт народов, когда нации убедятся на практике в преимуществах общего языка перед национальными языками, тогда национальные различия и языки начнут отмирать, уступая место общему для всех мировому языку. Сталин, национальный вопрос и ленинизм. Что касается более отдаленного будущего, то у нас нет данных для предсказаний, хотя мы можем быть совершенно уверены, что в этом будущем произойдут огромные изменения, и что люди будущего, хозяева природы, не знающие угнетения человека человеком, будут вполне способны позаботиться о судьбах человеческого рода. Бернард Шоу в сочинении «Назад к Мафусаилу» рассуждает о возможности значительного увеличения продолжительности человеческой жизни, в конечном счете о возможности ее безграничного удлинения. Правда, он думал, что это произойдет благодаря действию таинственной жизненной силы. И все-таки это глубокое рассуждение, так как к такому результату вполне может привести развитие физиологических знаний и медицинской науки. Шоу был совершенно прав, предполагая, что такое развитие коренным образом изменит весь образ жизни человека и все социальные учреждения. Это действительно одно из тех средств, с помощью которых развитие науки и усиление человеческого господства над природой, в данном случае над нашей собственной природой, могут повести к изменениям широкого, преобразующего значения для человеческой жизни и общества. Во всяком случае, мы не можем ставить пределы возможностям человеческих достижений. Памятуя об этом, мы можем с полным основанием считать, что наши потомки спустя несколько сот поколений будут по своему образу жизни напоминать нас в гораздо меньшей степени, чем мы напоминаем наших предков, первобытных дикарей. Творческий характер марксизма. Теперь можно попытаться подытожить главные выводы относительно диалектики. Диалектика обращает внимание на взаимосвязь, изменение и развитие. Толкуемая материалистически, диалектика — это наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления. Диалектический метод – это такой метод подхода к явлениям, применяя который мы обогащаем свое материалистическое понимание природы и истории и всех отдельных процессов природы и истории. Это метод, а не общая формула и не абстрактная философская система. Он служит руководством при изучении вещей с целью их изменения. Если таков характер диалектики и диалектического метода, то должно быть ясно, что сама диалектика, как наука, растет и развивается, и что метод крепнет и обогащается в результате каждого нового применения. Каждое новое явление общественного развития и всякий прогресс науки и искусства дают базу для обогащения и расширения понимания диалектики и диалектического метода. Нельзя осмыслить новый материал и овладеть им путем простого повторения того, что уже известно. Наоборот, мы узнаем больше, расширяем, исправляем и обогащаем наши представления в свете новых проблем и нового опыта. Таким образом, марксизм – это развивающаяся прогрессивная наука. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит усвоить существо этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении практических вопросов революционного движения в различных условиях классовой борьбы пролетариата. Овладеть марксистско-ленинской теорией значит уметь обогащать эту теорию новым опытом революционного движения, уметь обогащать ее новыми положениями и выводами, уметь развивать ее и двигать вперед, не останавливаясь перед тем, чтобы, исходя из существа теории, заменить некоторые ее положения и выводы, ставшие уже устаревшими, новыми положениями и выводами, соответствующими новой исторической обстановке. История ВКПБ. Краткий курс. Марксизм творческий является прямой противоположностью ревизионизма. Это следует подчеркнуть, так как ревизионизм обыкновенно начинает с заявления о том, что марксизм не должен быть догмой. Ревизионизм означает отступление от марксизма. Под флагом борьбы с догмами он изменяет марксизму в пользу догм буржуазной теории. Марксизм творческий оберегает и хранит сущность марксистской материалистической теории. Сталин говорил о Ленине. Ленин был и остается самым верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса, целиком и полностью опирающимся на принципы марксизма. Но Ленин не был только лишь исполнителем учения Маркса и Энгельса. Он был вместе с тем продолжателем учения Маркса и Энгельса. Он развил дальше учение Маркса и Энгельса применительно к новым условиям развития. Сталин. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1937 года. Критика и самокритика как один из рычагов прогресса. Значит, чтобы овладеть методом марксизма-ленинизма, диалектическим методом, нужно применять его и, применяя, развивать. А это требует критики и самокритики во всех областях теоретической и практической деятельности. Критика и самокритика, составляющие самую душу марксистского диалектического метода, означают, что теория и практика должны всегда идти рука об руку. Нельзя допускать, чтобы теория отставала от практики. Теория должна не только держаться наравне с практикой, но и идти впереди нее, чтобы служить верным и надежным путеводителем. Нельзя позволить, чтобы практика блуждала в потемках, лишенная света теории, или чтобы ее уводила в сторону ложная и устаревшая теория. А этого единства теории и практики можно достигнуть лишь путем постоянной бдительности, постоянной готовности критиковать и учиться, путем постоянной проверки идей и действий не только сверху, но и снизу, путем готовности признавать новое и исправлять или отбрасывать, что уже старо и более неприменимо, путем честного признания ошибок. Ошибки неизбежны, но путем проверки, которая вовремя вскрывает ошибки, критического изучения корней этих ошибок и их исправления, путем обучения на ошибках мы идем к новым успехам. Ошибки редко бывают чисто случайными ошибками суждения. Большей частью ошибки возникают в результате того, что мы цепляемся за старые привычки и за старые формулы, которые устарели и неприменимы к новым условиям и новым задачам. Когда это случается и когда в результате этого вещи оказываются не такими, как они предполагались, тогда, если мы готовы критически установить, что было неправильно, мы приобретаем знания о чем-то новом, растем, приобретая новые силы и опыт.